знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает, и поземкой клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. На белый, на этот чистый, невесомый снег ложится самый первый, ложится самый первый, и робкий, и смелый на твой похожий след. Снег кружится, летает, летает, и поземкой клубя заметает зима. Чтобы мы вновь брели по огромному городу.